Александр Александрович Томоников. Холодная акватория. Глава 1. Строительство оборонительного района велось и днем, и ночью, но к началу наступления фашистов на Новороссийск закончить работы и завершить оснащение всех огневых точек и позиций так и не удалось. Уже шли бои, а войска оборонительного района с помощью местных жителей продолжали строительные работы. Войска держались на передовом рубеже, который протянулся по левому берегу реки Кубани и находился в 40-60 километрах от города. Заканчивались работы на основном рубеже от Анапы до мыса Дэб. Много сил было брошено на создание тылового рубежа прикрытия на окраинах города, но силы были неравны. Враг бросил на город 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии, а все, чем располагало командование под Новороссийском, все, что удалось отвести с Тамани и Темрюка, не позволяло создать полноценной обороны. Немцы превосходили обороняющихся по численности своих войск почти в 4 раза. Мощным ударом со стороны Краснодара враг оттеснил наши потрепанные в боях части к станице Крымская и за одни сутки вышел к передовым позициям Новороссийского оборонительного района. Несмотря на превосходство врага, войска 47-й краткой армии и части морской пехоты остановили гитлеровцев, не дав им прорваться к городу. Но фашисты перебросили дополнительные силы с Туапсинского направления и нанесли сокрушительный удар в районе Анапы, заставив наши войска отступить. В районе Темрюка, Варениковской и Красного Октября отрезанными от основных сил оказались части морской пехоты. Командование запретило отступать и приказывало держаться до последней возможности, сковывая силы врага. Но в ночь на 10 сентября враг все же занял Новороссийск. К этому времени Новороссийская военно-морская база была уже переведена в Геленджик. Из самого города удалось частично эвакуировать оборудование и запасы готовой продукции нескольких заводов. В том числе чудом удалось эвакуировать оборудование и материалы научно-исследовательского центра гидромеханики. Заведующий лабораторией 28 профессор Горобицкий стоял посреди своего кабинета с черными от копоти руками и просматривал бумаги. Рядом стояло большое жестяное ведро, в котором горел огонь. Десятки документов, чертежей уже были брошены в костер. Кроме уже отправленных архивов, лабораторных образцов, оставался еще личный архив профессора и переписка. Все, что не поместится в черный портфель с 2 металлическими замками, должно сгореть. Нет уже возможности выносить и грузить коробки, ящики, не осталось машины, почти не осталось сотрудников в здании. Эдуард Васильевич Горобицкий, как капитан терпящего бедствия корабля, намеревался покинуть лабораторию последним, убедившись, что врагу не останется ничего. В здании еще были слышны чьи-то шаги, хлопали двери, со звоном разбилось и полетело на улицу стекло. Канонада раздавалась уже совсем близко. За сегодняшний день дважды налетала вражеская авиация. Люди выбегали из домов и смотрели, как несколько советских истребителей пытались остановить армаду немецких бомбардировщиков. Бомбы падали на окраине города и в порту. На дороге горела машина, где-то ржала раненая лошадь. По улицам разбросаны вещи, поломанные повозки и тележки. Кто мог, уходил из города вместе с предприятиями, остальные пробирались к родным и близким южнее по побережью. Но у многих такой возможности не было. Они с тоской, злобой и страхом смотрели на эвакуирующихся. Никто не знал, что их ждет, когда отступит части Красной Армии. Никто не знал, удастся ли удержать город. Эдуард Васильевич знал, что по городу ползут самые страшные слухи. Немцы войдут и начнут расстреливать коммунистов и тех, кто поддерживал советскую власть. Но не это сейчас волновало профессора Горобицкого. До сих пор не вернулся в бухту катер «Катран». Связь с судном прервалась 5 часов назад. На борту кроме экипажа находились сотрудники лаборатории, проводившие испытания секретной торпеды, которую разрабатывал НИЦ гидромеханики, и в частности лаборатория 28. Самым главным было то, что лаборатория не могла вывести экспериментальный образец, который находился на испытаниях в море. «Лида!» — снова крикнул профессор, не отрывая взгляда от бумаг, которые посматривал, сминал и бросал в огонь. «Лида!» «Да, Эдуард Васильевич!» Раскрасневшаяся от волнения, растрепанная молодая женщина вбежала в кабинет. «Лида, где Катран? Что известно? Где, в конце концов, Белохвостов?» «Я здесь», — мягко отстранив секретаршу, в кабинет вошел грузный лысеющий мужчина. «Нет связи. У нас батарея села, а связисты уже уехали. Я попытался с моряками связаться, с комендантом порта, но там такое творится. Я же не могу открытым текстом запрашивать, не видел ли кто наш катер с секретным образцом на борту. Помогите, дело государственное, Николай Кондратьевич. Профессор замер на месте и с недоумением посмотрел на сотрудника. Вы соображаете, что вы говорите? У нас секретный образец черт знает где, а мы не можем ждать и должны уехать. Вы руководитель испытаний, вы должны все обо всем знать. Вы должны были еще 5 часов назад поднять весь гарнизон, НКВД, моряков, черта лысого, но найти Катран, найти и эвакуировать изделие. Это наш последний образец, самый совершенный. Ничего не хочу слышать. Срочно найти Катран. Вы понимаете, что мы с вами под расстрел пойдем из-за потери образца. Белохвостов закивал головой и попятился. Он еще никогда не видел заведующего лабораторией в таком состоянии. Профессор Горобицкий был человеком выдержанным, прекрасным ученым, хладнокровным интеллектуалом. Проводя эксперименты или готовя теоретическую базу, он всегда был сдержан, не опускался до бесконечных споров, всегда находил изящное научное и техническое решение. И вот сейчас Белохвостов кивал, глядя на профессора со страхом, как война людей меняет, как калечит. Продолжая рвать и бросать в огонь бумаги, Горобицкий прислушивался к грохоту орудийных выстрелов, бесконечной дроби ружейной и пулеметной стрельбы. Неужели враг войдет в город? Ученый не сразу услышал женский крик. Когда в кабинет вбежала Лида с сумасшедшими глазами, профессор, наверное, впервые в жизни испугался очень сильно. Эдуард Васильевич всегда умел находить выход из любого положения, из любой ситуации, всегда верил в силу власти, армии и милиции. Ничто не могло его вывести из равновесия, и вот, что, сорвавшись на фальцет, спросил Горобицкий. Белохвостов там, глотая слезы, секретарша бессмысленно тыкала рукой куда-то за свою спину. «Да что случилось?» – почти закричал профессор, догадываясь, что грянула еще одна беда. «Николай Кондратьевич, там застрелился». Горобицкий смотрел на женщину и не замечал, что из его похолодевших рук на пол валятся бумаги. Сейчас он осознавал только то, что за все теперь отвечать придется ему одному, его все бросили, и даже Белохвостов. Как он мог, в такую минуту? Шелестова привезли на Лубянскую площадь в 3 часа ночи. Проезжая через затемненный город, глядя из окна машины на темную массу кремлевских стен, на пустой в ночное время Александровский сад, Максим думал о том, сколько еще впереди горя и страданий. Тяжелый 1941 год, полный непонимания и отчаяния, позади, но вот наступление фашистов приостановлено, вот уже отбросили их полчища от Москвы, дорогой ценой, но отбросили. И как вздохнул народ, ведь смогли же, целую армию осилили. И снова появилась надежда в глазах людей, вера появилась. Напряжением сил всего народа и каждого человека в отдельности куется победа. Раскручивается тяжелый маховик, с неимоверными усилиями раскручивается. И когда раскрутится, его уже будет не остановить. Когда машина выехала на Лубянскую площадь, внутри шевельнулось что-то животное, холодное. Сразу нахлынули воспоминания о проведенных здесь месяцах, о допросах, о чувстве безысходности и отчаяния, которого он никому не показывал. Только сам Максим знал, чего ему стоило тогда выжить. «Разрешите, товарищ старший майор?» Шелестов привычно вытянулся по стойке смирно, хотя был в обычном гражданском костюме. Платов, не поднимая головы, сделал жест рукой, приглашая войти и указывая на стул возле небольшого приставного столика. Максим помедлил, бросив взгляд по сторонам. Давно он не был в этом кабинете, но казалось, что здесь ничего не изменилось. Привычки сильны не только у простых людей, но даже у таких серьезных разведчиков, как Платов. Стоит им только оказаться дома, в хорошо знакомой обстановке, как сразу начинают проявляться привычки. И настольная лампа с зеленым абажуром на столе, а ведь лампа другая, не та, что видел Шелестов в прошлом году. Но вот зеленый цвет нравился хозяину кабинета, успокаивал его, помогал размышлять. И на окнах не видно собранных в гармошку белоснежных занавесок. Во всех кабинетах они есть, а в кабинете Платова нет. И даже сейчас, когда окна задернуты плотными шторами светомаскировки, Максим был уверен, что нет за ними белых занавесок. Не любил старший майор Платов легкомысленного белого цвета и различных кружавчиков и оборочек. Только зеленый абажур, только плотное зеленое сукно на столе и темно-коричневые тяжелые шторы на окнах. А на столе стакан в подстаканнике все с той же вмятиной на боку, которую хорошо помнил Шелестов. «Приехали», то ли констатировал, то ли спросил Платов. Скорее просто выдержал этим бессмысленным вопросом паузу, чтобы была возможность перестроиться на новую тему, оторваться от бумаг. Поспать нам с вами сегодня не удастся. Видать, после войны отоспимся. Вам и сроки ее окончания известны, не удержался от сарказма Шелестов. Сроки? Платов посмотрел на собеседника задумчиво, без гнева за эту колкую вольность. Можем подискутировать, опираясь на аналитику, и назвать с относительной точностью сроки окончания войны. Только я смысла в этом не вижу. Никакой практической пользы. Тем более в рамках вашего предстоящего задания. Слушаю вас, сухо ответил Шелестов и сложил руки на столе, готовясь запоминать и анализировать сведения, которые сейчас получит. Задание у вашей группы будет непростое, откинувшись на спинку кресла, заговорил Платов. Осложняется оно тем, что работать вам придется по ту сторону линии фронта. Максим продолжал смотреть на своего начальника, не выражая никаких эмоций, хотя в душе он был удивлен. Для таких заданий у закордонной разведки есть свои силы и средства, и большой опыт. Что это Платову взбрело в голову посылать за линию фронта свою группу? Или это приказ Лаврентия Павловича? Берия часто совершал поступки, на первый взгляд лишенные понятной логики. Но в конце концов оказывалось, что интуиция и холодный расчет всемогущего наркома никогда не подводили. «Понимаю ваше удивление, Максим Андреевич», – кивнул Платов, правильно уловив сомнения командира группы. «Но давайте все же анализировать, а не использовать только одни чувства. Эмоции вредны даже взводному командиру на передовой. А уж вам-то с вашим опытом, при вашей профессии, так вообще опускаться до элементарного удивления нехорошо. Я подбирал состав вашей группы таким образом, чтобы иметь под рукой специалистов разноплановых, опытных. Мы будем терять время и развивать эту тему, ставьте задачу», – сухо ответил Шелестов, уязвленный тем, что Платов снова убедил его своей убойной логикой, наблюдательностью и умением работать с людьми. «Тогда вникайте в ситуацию». Платов поднялся из своего рабочего кресла и прошелся по кабинету, задумчиво глядя в пол. «Думаю, вы в курсе, что враг занял Новороссийск. Из города удалось вовремя и с минимальными потерями эвакуировать многое, что не должно было достаться гитлеровцам. Но кое-что все же осталось, и это кое-что вам нужно найти и уничтожить. Речь идет о секретной разработке научно-исследовательского центра гидромеханики. Идея абсолютно новая, нестандартная, и эта идея не должна попасть в руки врага потому, что в Германии тоже есть ученые, и они быстро поймут принцип и смогут воссоздать то, что не успели сделать мы. Что это? Катер, двигатель, торпеда. Платов присел на край стола, покачивая носком сапога. Торпеда, которая может развивать скорость до нескольких сотен километров в час. Она быстрее существующих типов в несколько раз. Уничтожить ее или свернуть ее с курса не сможет ни одно судно, даже если вовремя засечет всплытие подводной лодки или атаку торпедного катера. Понимаете, подводники, чтобы наверняка поразить цель, вынуждены подходить к вражеским судам очень близко, а это риск, тебя догонят эсминцы и забросают глубинными бомбами. Но как это возможно, удивился Шелестов. Как-то возможно, развел руками Платов и снова начал расхаживать по кабинету. Нам с вами не важна техническая сторона, нам важно найти экспериментальный образец и уничтожить его, не дать возможности врагу познакомиться с технической идеей, иначе мы рискуем остаться без военно-морского флота, а фашисты окажутся хозяевами морей. Торпеда затонула во время испытаний где-то в Темрюкском заливе. Катер, на котором проводились испытания торпеды, затонул во время налета вражеской авиации. Так что вам предстоит не просто техническая работа по взрыву объекта, вам его еще предстоит найти. Мы не имеем сейчас ни одного свидетеля, который мог бы указать место, где затонула торпеда. Она или исчезла во время пуска, или затонула вместе с катером. Этого мы не знаем. Когда наши войска отступали, под Темрюком осталась бригада морской пехоты. Они дрались в окружении, обеспечивая поиски катера. Катер не нашли. Командование и разведуправление фронта приняло единственно возможное решение, хоть как-то гарантирующее уничтожение торпеды. Они отбомбили предполагаемые участки акватории. Так что, Максим Андреевич, имейте в виду, что бригада морской пехоты там полегла. Конечно, не стоит говорить, что из-за торпеды. Они бились с врагом, уничтожали его, сковывали силы фашистов, давая возможность нашим войскам перегруппироваться, давали возможность эвакуировать из города все важное и ценное. Я понял вас, Петр Анатольевич. и ответственность оцениваю реально. Мы имеем представление хоть о каких-то границах зоны поиска? Боюсь, что нет. Вам предстоит сначала искать людей, владеющих информацией о торпеде, а уж потом, на основании полученных сведений, искать ее саму. Михаил Сосновский в тренировочных штанах и майке не спеша бежал по дорожке стадиона бывшего пионерского лагеря «Зорька». Здесь размещалась база, на которой формировались и готовились разведывательно-диверсионные группы для заброски в тыл врага. После боев под Москвой, когда отдельная мотострелковая бригада особого назначения войск НКВД была брошена на передовую, бойцы этого подразделения выполнили множество успешных операций в тылу врага. Тогда подразделение бригады, личный состав которой набирался из спортсменов и специалистов в самых разных областях, ставили минно-взрывные заграждения и проводили подрывные работы перед наступающим противником на подступах к Москве и в полосе Западного фронта. Тогда же, зимой 1941-42 года, мобильные лыжные отряды «Амсбон» провели множество успешных рейдов в ближнем тылу противника. С января 1942 года, когда бригаду переподчинили 4-му диверсионному управлению НКВД, основной задачей соединения стала подготовка отрядов для действий в глубоком тылу противника. Теперь оно находилось в непосредственном подчинении у Берии. Уже к началу осени 1942 года в тыл врага было заброшено 58 таких отрядов. Как правило, они превращались затем в крупные партизанские отряды. Сосновский знал это, но сейчас ему хотелось со стороны посмотреть на человека, который войдет в их группу для заброски в Новороссийск. Самое правильное впечатление о незнакомце создается, когда он не знает о твоем внимании, когда он не играет, не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. Каждый человек неосознанно при общении с новым человеком пытается играть. Такова наша природа. Михаил бежал по дорожке, глядя, как тренируются бойцы. Силовая тренировка, гимнастическая. У того высокого мужчины специальная тренировка. Хорошо двигается. Сразу видно, что боксер, а этот, лыжник, руками работает. Трудно лыжнику летом форму поддерживать. А вот это пловчиха. Молодая женщина лет 20 с небольшим в тренировочном синем костюме с выленившей надписью «СССР» на спине поднималась и сбегала вниз по деревянной скрипучей лестнице, ведущей на верхний ярус трибун. Потом она стала подниматься, прыгая на одной ноге, затем сменила ногу. Потом растяжка, она положила одну согнутую в колени ногу на край парапета. Плечи у женщины были сильные, широкие, короткие русые волосы, серые пронзительные глаза, упрямые тонкие губы. Работает на тренировке серьезно, без слабины. Привычка, закалка серьезной спортсменки. Уф, Сосновский подбежал к женщине и сразу сбавил шаг. Хорошо, что сегодня не так жарко. Спортсменка покосилась на общительного незнакомца и снова начала делать наклоны. Сосновский улыбнулся. А ведь она чуть дольше, чем надо, задержала на мне взгляд, подумал он. Так женщины смотрят, если мужчина понравился, если в нем она сразу увидела что-то привлекательное. Кому-то нравятся утонченные или правильные черты лица, кому-то внешняя харизма, кто-то видит глубину души. А что, с иронией подумал Сосновский, я харизматичный, привлекательный и довольно душевный мужчина. Сентябрь в этом году жарковат, не находите? Сосновский сделал несколько взмахов руками, потом перешел к упражнениям по восстановлению дыхания, хотя в этом не было никакой необходимости. Вы кто? Женщина выпрямилась и пристально посмотрела Михаилу в глаза. Вам что-то от меня нужно? Ну почему сразу что-то нужно? Постарался как можно искреннее возмутиться Сосновский. Просто мы с вами в одном месте, в одно время занимаемся одним делом. Почему бы не переброситься парой фраз? Чем вы тут занимались? Я поняла, видела, с иронией в голосе ответила спортсменка. Нагрузку давал маленькую, засмеялся он. Или бежал нетехнично, а вдруг я после ранения и мне нельзя резко увеличивать нагрузку, если мне можно начинать с легких упражнений, хотите проверить, давайте 400 метров кус высокого старта, а там посмотрим, кто у нас в форме, а кто нет, а вы не рассыпетесь по дороге, наконец улыбнулась собеседница, как вы сюда попали, и кто вы, что вы все кто да кто, сокрушенно заметил Сосновский, вы просто подумайте, что посторонний человек сюда попасть не может, праздношатающихся здесь нет. Значит, я один из ваших. Из каких наших? Мгновенно отреагировала женщина. Из спортсменов. Уверенно ответил Михаил. Вы всегда так неприветливы с мужчинами, «Мария, вы меня знаете?» Женщина стала смотреть на Михаила более внимательно. «Мы знакомы?» «Почему сразу знакомы?» Улыбнулся Сосновский как можно доброжелательнее. «Кто же не знает мастера спорта международного класса олимпийского призера Марию Селиверстову? Я помню ваш знаменитый заплыв кролем, когда вы французскую соперницу оставили позади, а ей все знатоки и журналисты прочили победу, а вы ее как школьницу обошли. Вы там были?» Взгляд Марии потеплел, в нем даже мелькнула легкая грусть. И о довоенном счастливом прошлом, и о былых победах, о полной и насыщенной спортивной жизни, которая осталась далеко позади. «Знаете, Маша», Сосновский уселся на лавку и положил руки на ограждение. «Мир спорта также несовершенен, как и любой другой мир, созданный людьми. Новое олимпийское движение молодо и неразрывно связано с политикой. И так, я думаю, будет всегда. Но мы ничего толком не знаем и о древних олимпийских играх в Греции. Какой смысл они вкладывали в эти соревнования, для чего проводили? Я далек от гуманистической оценки этих мероприятий, но смотреть на здоровое соперничество приятно. А гуманизм должен быть у каждого в душе», возразила Селиверстова. «Вот тогда он будет присутствовать и давлеть и на соревнованиях, и в политике, и на производстве. Все ведь идет от человека. А вы гуманист, Мария?» Покачал головой Михаил. «Не верю я в ваш гуманизм. Спортсмен такого уровня гуманистом быть не может. В большом спорте побеждают сила воли, напор и стремление к победе над другими». «Странно вы рассуждаете», усмехнулась Селиверстова. «Как вас, кстати, зовут?» «Михаил», представился Сосновский. «И что же вам показалось странным в моих словах? А все, вы знаете, чья заслуга в том, что Олимпийские игры были возрождены в конце прошлого века? Вы имеете в виду Пьера де Кубертена?» «Да, именно. Не случайно человеком, возродившим Олимпийское движение, стал историк и писатель. И вы говорите, что в этом нет гуманизма. И вообще, мне кажется, что вы начали этот разговор, чтобы произвести на меня впечатление». «Поумничать решили, Михаил?» «Нет, скорее наоборот». Сосновский стал серьезен. «Я не пытался произвести на вас впечатление и тем более умничать. Я хотел понять вас, увидеть вас такой, какая вы есть. Я же неожиданно к вам подошел, а в ситуации человек, как правило, не успевает надеть маску и остается самим собой. Нам с вами работать предстоит, Мария Селиверстова». «Работать?» Женщина насторожилась. «У меня будет задание, но почему вот так, не вызвали в штаб?» «Не, а потому, Маша», вздохнул Михаил, «что в нашей работе и вообще на войне редко бывает так, как нам хочется, или так, как мы привыкли. Война диктует свои правила, работа в разведке тоже. Отвыкайте от шаблонов и начинайте привыкать к импровизации в каждом шаге. На привычках сгорает много разведчиков. И еще больше на стандартности мышления. Учитесь мыслить нестандартно. Вы мой командир?» «Нет, я такой же член группы, как и вы. Мне приказано познакомиться с вами и подготовить к работе, объяснить суть задания. И еще, мы с вами вместе переходим линию фронта. И не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что такое субординация. Разумеется, мы сейчас здесь не будем ничего обсуждать, разве что погоду. Официальный приказ вы получите от своего командования, как и положено по уставу. А мне просто захотелось узнать вас немного в неофициальной обстановке». Из-за трибун показался молодой солдат в очках с толстыми стеклами. Щурясь на солнце и приложив руку козырьком к глазам, он нашел Марию и Сосновского и побежал к ним неумелой трусцой. «Товарищ Селиверстова, вас срочно к командиру бригады», — выпалил боец. Михаил многозначительно развел руками. «Ну вот, о чем я вам и говорил». Стиснув зубы, собрав в кулак свою волю, Шелестов спускался к камерам внутренней тюрьмы на Лубянке. В кабинетах арестованных допрашивать было запрещено. Для этого была оборудована комната допросов. Это Максим тоже хорошо помнил. Приказать доставить к нему в кабинет арестованного мог только Берия, иногда Платов, но и они этого, насколько знал Шелестов, тоже не делали. Психологическое давление должно быть постоянным. Сколько допросов прошел сам Шелестов, сколько их вынесли члены его группы. «Бутарин, Коган, Сосновский, ты разведчик, соберись», — требовал от себя Максим, понимая, что сейчас нужна ясная холодная голова. От того, с какими данными группа перейдет линию фронта, насколько полученная информация будет полной и точной, зависит не просто успех операции, но и жизнь членов группы. Сейчас война, требуется особая бдительность, необходима самая тщательная проверка всех и каждого. Самое малое упущение, слабина может стоить десятков и сотен жизней разведчиков и тысяч жизней солдат на передовой. Нет права сейчас на жалость и слюнтяйство. Каждый проступок будет иметь последствия. Невиновные все равно будут оправданы, но это еще нужно доказать. Эти мысли помогали сохранять спокойствие и хладнокровие, но стоило перенести их на себя, на то, что испытано на собственной шкуре, и хладнокровия уже не хватало. Сопровождавший Шелестова сержант госбезопасности остановился возле двери допросной комнаты. «Если будет нужна помощь или когда закончите, нажмите кнопку под крышкой стола». Максим кивнул и вошел. Арестованный сидел на табурете посреди комнаты. Да более знакомая картина. Человек в изодранной окровавленной рубахе сидит на стуле прямо и смотрит точно перед собой. Так приказано. Руки скованы за спиной наручниками. За столом охранник, вскочивший сразу, как только Шелестов вошел. Сколько лет этому человеку? Изможден, избит, седина в волосах. По седине возраст здесь не определить. Здесь и молодые сидеют. Кивнув охраннику, чтобы тот вышел и ждал за дверью, Максим прошел к столу. Теперь он смог внимательнее рассмотреть арестованного. Интеллигентный человек с твердыми, уверенными складками возле губ. Сейчас лицо этого человека выражало обиду и боль. Это, скорее, пародия на маску уверенности. Тем более, что свет настольной лампы направлен ему прямо в лицо. Вот так, по-другому у нас не умеют. Опять ссылаться на войну, что иначе нельзя, что лес рубит, щепки летят. Так можно думать и рассуждать тому, кто сам не побывал в роли щепки. Шелестов выключил лампу. «Профессор Горобицкий», — произнес Шелестов, заведующий лабораторией 28 научно-исследовательского центра гидромеханики. «Меня зовут Максим Андреевич. Мне нужно с вами о многом поговорить. Вы мой новый следователь?» — спросил профессор хриплым голосом. «Разве в моем деле что-то еще непонятно органам? Я виновен, я готов понести наказание. Виновен лишь я один. Я отвечал за лабораторию и должен был все контролировать, а не перекладывать ответственность на чужие плечи. Эдуард Васильевич». Шелестов увидел на столе ключ от наручников, встал и подошел к арестованному. «Поймите, что сейчас важнее не ваше раскаяние и не самобичевание. Сейчас важнее всего найти эту вашу злосчастную торпеду, найти и уничтожить. Уж вы-то лучше меня понимаете, что, попади она в руки врага, и идея ваша уплывет и возродится во вражеском изделии, и тогда страшно будет всему миру. Вы же это понимаете?» «Понимаю». Профессор опустил голову и стал растирать запястья со следами наручников. «Но других следователей интересовало мое признание в предательстве, на кого я работал и за сколько продал родину. А я не следователь, я человек, который отправляется искать вашу торпеду, и вы мне должны помочь». «Вы», — Городецкий поднял взгляд на Шелестова. «Туда, туда», — ободряюще улыбнулся Максим. «Давайте вместе вспоминать все поминутно, в деталях. Мне нужен максимум информации, ведь в Новороссийске сейчас фашисты». «Да». Лицо профессора впервые искривилось от душевной боли. «Сдали город, не удержали. Но я думаю, что торпеду можно найти. Понимаете, если пуска не было, а его не должно было быть, потому что мы уже знали, что фашисты прорвались, что они подходят к Анапе, и бомбили все время. Не до испытаний было, и Катран должен был вернуться. Вы знаете, что такое эта новая торпеда, в чем ее хитрость. Вот вы мне это и расскажете. Я должен знать не меньше вашего, профессор. Мы разработали условия, в которых изделие может развивать даже в водной плотной среде большую скорость. Мы нашли способ снизить сопротивление воды. Торпеда двигается в паровой подушке, кавитационном пузыре. Как бы вам это проще объяснить? Для этого в носовой части установлен парогенератор. Он выделяет большое количество пузырьков воздуха. Они как бы обволакивают торпеду, ее носовую часть. Понимаете, она сама себе создает на пути область пониженного сопротивления и развивает колоссальную скорость для водной среды. Это все просто. Я удивляюсь, почему никто раньше до этого не додумался. Не надо разрезать плотную водную среду на пути, не надо изобретать форму капли для носовой части. Нужно разрежение среды, вот и все. ХМ, действительно просто. Шелестов покачал головой. Но думаю, что самое сложное – разработать этот самый парогенератор в носовой части торпеды и заставить его создавать ровную разреженную среду. Так и есть, кивнул Горобицкий. К сожалению, застрелился руководитель испытаний Белохвостов. Смолодушничал, испугался ответственности. Теперь не восстановить того, что он знал о последних минутах Катрана. «Катран, это название вашей торпеды?» «Нет, это наш катер, Филюга обычная рыбацкая. Просто на ней установлены мощные двигатели и кое-какое оборудование. А торпеда именовалась по документам и в формуляре как изделие 28. Кто капитан вашего Катрана? Сколько человек экипажа? Кто из сотрудников был на борту катера?» Шелестов задавал вопросы, выстраивая в голове схему из имен и фамилий. Кто имел отношение, кто знал, кто был с изделием до последнего. Искать придется всех. К сожалению, оперативники не смогли найти всех сотрудников, выбравшихся из Новороссийска накануне оккупации города фашистами. Кто-то не доехал и пропал без вести, кто-то погиб под бомбами. А может, кто-то вообще не смог выехать. Но самое главное, где катер? Может, капитан увел его на юг, к Геленджику, а может, не успел и спрятал катер и изделия в лиманах? Борис Коган устало потер руками лицо. Было 2 часа ночи, уже выпито несколько чашек кофе и выкурено неисчислимое количество папирос, отчего во рту неимоверно горчило. Лейтенант госбезопасности Лосев старательно исписывал очередной лист бумаги, и никуда от этой старательности было не деться. Если бы оперативник, курировавший в Новороссийске научно-исследовательский центр гидромеханики, был и раньше таким же старательным, многих бед удалось бы избежать. Хорошо хоть начальство на Лосева не вешало всех собак. Недалекий, в прошлом деревенский парень, который по разнарядке пришел в органы, тянет свою лямку не спеша, старательно и в меру своей дисциплинированности, но не на шаг в сторону и без всякой инициативы. Хорошо, просмотрев еще один исписанный лист, Коган взглянул на лейтенанта. Подозрений не вызывал, не замечен ни в чем предосудительном, лояльность к власти. Но все же мне хотелось бы без письменных отчетов услышать от вас мнение, почему застрелился Белохвостов. Он не неврастенник, трусливый человек, он так испугался ответственности, что его посадит. «Я не знаю, Борис Михайлович», — честно ответил Лосев. «Чужая душа, потемки. За честный ответ спасибо. Еще не хватало, чтобы вы выдумывали причины. А насчет чужой души это вы зря. Это часть вашей работы — знать, что за душой у тех людей, кто занят такой важной работой и связан с государственной тайной. Я всех проверял», — недоуменно возразил лейтенант. «Что положено, я делал. Запросы оформлял, анкеты отправлял. А в остальном я же не доктор. Морально никто не разлагался, все вели приличный образ жизни». «Ну, ясно», — со вздохом ответил Коган. «Не психолог и не психиатр. И все же, Аркадий Сергеевич, давайте думать и соображать о возможных причинах самоубийства. Насколько я понял, Белохвостов был вдовец, у него жена умерла давно, еще до меня. И сам Белохвостов в центре еще не работал тогда. Где-то 8 лет назад, кажется, умерла. Женщины у него вроде бы не было. Коллектив небольшой. Если бы с кем закрутил, я бы знал. Это если в коллективе. А если за пределами учреждения у него с кем-то были отношения, не знаете? Ладно. У него в Новороссийске живет брат жены. В личном деле есть сведения. Белохвостов указал, что поддерживает с ним отношения. Лосев полистал личное дело ученого и показал пальцем на соответствующую строку. «Это уже интересно», — согласился Коган, переписывая данные родственника. «И теперь последний вопрос. Кто был свидетелем самоубийства Белохвостова? Кто находился в этот момент в соседних помещениях? Ведь лаборатория фактически на тот момент была эвакуирована. Я не знаю», — смутился лейтенант. «Я уехал со второй партией, когда отправляли секретный архив. Меня в здании и в Новороссийске не было тогда». «Сколько сотрудников НКВД сопровождало архив?» Коган с интересом посмотрел на Лосева. «Не знаю, наверное, несколько человек. Я сдал архив под охрану и уехали тоже», — кивнул Борис Михайлович. «Вопросов больше не имею». Коган шел по улице под моросящим дождем, подняв воротник плаща. Он снова и снова пытался уложить в голове то, что услышал, и сделать выводы. На основании этого им с Шелестовым придется планировать операцию на оккупированной врагом территории. А данных почти нет. Почему? Да потому что курирующий научный центр сотрудник НКВД постарался поскорее убраться из города под видом сопровождения секретного груза, который прекрасно перевезли бы и без него, и охрана была выделена. Один струсил и застрелился, другой струсил и сбежал, а третий понадеялся на этих двоих, на выполнение ими своих должностных обязанностей и сидит теперь в камере, и его мордуют на допросах, пытаясь выбить подтверждение связи с немецкой разведкой, или английской. Теперь Горобецкому уже все равно, в чем его обвиняют. Если мы найдем эту торпеду, то можем спасти профессора, доказать, что его вины в потере секретного образца нет. Ну хоть срок поменьше дадут и допрашивать с пристрастием перестанут. Итак, катер находился на испытаниях торпеды. С испытаниями торопили, потому что изделие очень нужно армии. Наверняка был приказ, обязательно письменный, в котором требовалось, несмотря ни на какие трудности, продолжить исследование. И люди рисковали, проводя испытания в прифронтовой полосе. Ясно, что переводить лабораторию куда-то – это обязательное прекращение ее работы, остановка проекта. Побоялись отдать такой приказ. И на юг переправить институт побоялись, а вдруг фашисты прорвутся вдоль Кавказского хребта до самой Абхазии, а потом началось наступление. Катер стал возвращаться, и что-то с ним случилось. При такой логике событий все выглядит просто, и нет никаких следов вражеского вмешательства. Следов вообще пока нет, а они нужны, их придется отыскать, чтобы найти то место, где пропал катер. Или погиб, или захвачен врагом, или просто спрятан в лиманах. Глава 2. Майор Штанге остановился возле закопченного ведра, стоявшего посреди кабинета. Здесь недавно жгли документы, много бумаг. А вот и железный пруток кочерга, который валяется на грязном паркете, он лишает всякой надежды понять, что же здесь жгли. Майор присел на корточки и осторожно сунул руку в ведро. При определенной сноровке можно было попробовать прочитать, что написано на сгоревших клочках. «Вы что-то нашли, господин майор?» – спросил заглянувший в комнату обер-лейтенант Дейс. «Пока не знаю», – задумчиво ответил Штанге, разглядывая ведро. «Вы знаете, что это за кабинет?» «Это кабинет начальника секретной лаборатории». «Почему секретный?» – легкомысленно спросил Дейс. «Я не вижу в помещении никаких мер предосторожности, больших сейфов и решеток на окнах. Это Россия, обер-лейтенант», – хмыкнул майор. «Поверьте офицеру Абвера, здесь уповают не на решетки и надежные замки. Здесь привыкли доверять сторожу. Есть такая профессия у русских. Сторож, охранник, часовой, но из гражданских. Он не спит, обходит помещение и поднимает тревогу, если видит опасность. Нерационально. А что тут может быть секретного? Что может быть секретного? Советская база Черноморского флота, научный центр гидродинамики, следы активной и успешной эвакуации. Если бы это был институт рыбного хозяйства, то русские бросили бы все, включая мальков, разведенных для выпуска в водоемы. Пошлите своих солдат, пусть найдут большой лист бумаги или какую-нибудь большую тряпку. Надо высыпать из ведра остатки сожженных бумаг, может, среди них найдутся целые клочки. Вскоре один из солдат принес лист плотной ватманской бумаги. Майор осторожно высыпал на него содержимое ведра и стал карандашом разгребать пепел. Не сгоревшие частички бумаги, к счастью, были. Вытащив из нагрудного кармана форменного френча пинцет, майор стал выбирать обгоревшие кусочки и раскладывать на столе. Пот катился градом из-за духоты в здании. Майор стянул кожаные перчатки, снял фуражку, повесил ее на вешалку у входа, расстегнул воротник френча. Вернувшись к столу, он снова стал рассматривать остатки бумаг. Почти не было обычной пищей бумаги. Она тонкая и сгорала в первую очередь. А вот плотная бумага, чуть желтоватая, была. На такой бумаге обычно печатают технические формуляры, карточки личных дел и инвентарные документы. И хотя принадлежность обгоревших кусочков сейчас уже не определить, содержание тоже утеряно навсегда. Но вот наличие таких обгоревших частичек говорит о многом. Жгли то, что не должно было достаться противнику. Техническая документация, формуляры, карточки учета. Значит, лаборатория занималась вопросами вооружения. За спиной послышались шаги, солдаты втолкнули в комнату старика с растрепанной седой бородой. Фуфайка, старая цигейковая шапка на голове, кирзовые сапоги. Крепкий еще старик, подумал майор, с интересом разглядывая доставленного. Он и должен быть крепким, если пошел работать сторожем. И взгляд такой гордый, непреклонный. А ведь он и в самом деле считает себя все еще охраняющим материальные ценности своего учреждения, несмотря на то, что город уже захватил противник. Странный народ, эти русские. Сторож, герр-майор, доложил солдат. Следом вошел обер-лейтенант Дейс. Он брезгливо посмотрел на старика и отошел к окну. Приоткрыв створку, заявил: «Мы нашли его в комнате под лестницей. В комнате стеклянная дверь с окном и ящик с ключами от дверей многих помещений, и журнал, в котором отмечались сотрудники лаборатории, приходя на работу и уходя домой. «Как тебя зовут, старик?» — на ломаном русском языке спросил сторожа штанги. «Сидорчуком меня зовут», — неприязненно глядя на майора, ответил сторож. «Старый солдат русской армии, два Георгия имею за то, что воевал с вами в 14-м году». «Что?» — немец удивленно посмотрел на старика, потом понял, что тот хотел сказать. «Понимаю. Ну, мне кажется, ты плохо воевал, старик, раз мы снова пришли сюда. России больше не будет». Сторож презрительно промолчал в ответ и покосился на автоматчика за спиной, на долговязого обер-лейтенанта у окна. Штанге отошел от стола, отряхивая перчатки. Он рассматривал свои руки и говорил, старательно выговаривая русские слова. «Если хочешь жить, старик, ты должен отвечать на мои вопросы, и тогда у тебя будет жизнь и еда. Ты даже сможешь помочь своим близким. У тебя есть близкие?» «Нету близких, германец», – процедил сквозь зубы Сидорчук. «Сын был, так он на фронте погиб. Жинка его была, так вы ее убили, когда она с другими женщинами помогала укрепление строить. Один я, по вашей милости, вражины». «Ну, война есть война», – усмехнулся майор. «Не надо было идти против нас, надо было идти против ваших коммунистов, и никакого горя бы не было, а вы за оружие взялись. Когда в твой дом приходит враг, ты сам берешься за оружие». «Так было во все времена», — ответил сторож. Но майор его резко перебил. «Хватит. Вы проиграли эту войну, и пора с этим смириться. Пришло время выбирать, жить или умирать. Жить будет только тот, кто признает господство Германии. Отвечай на вопросы, старик. Сколько морских судов и какие имелись у вашего научно-исследовательского центра гидромеханики и этой лаборатории?» «Можно и ответить», — усмехнулся Сидорчук. «Вон к окну подойди и сразу увидишь». Штанге удивленно посмотрел на сторожа, ведь из окна этого кабинета моря не видно. Обер-лейтенант поморщился, приложив к губам шелковый платок. Карл Дейс очень боялся вшей и поэтому на войне носил только шелковое белье и пользовался шелковыми платками. И сейчас он попятился, чтобы не приближаться к этому неопрятному пожилому человеку. А Сидорчук, сделав несколько шагов в сторону окна, поравнялся со столом, на котором Штанге разбирал обгоревшие бумаги. Никто не ожидал от этого пожилого человека такой прыти. Да, сторож не выглядел перепуганным, подавленным, но что он мог сделать, когда в комнате находились трое крепких вооруженных мужчин? Сидорчук схватил со стола железный пруток и ринулся к окну. Если бы Дейс каким-то чудом не увернулся в последний момент, мелькнувшая железка разбила бы ему лицо. Но реакция не подвела немецкого обер-лейтенанта, и удар пришелся по оконной раме. Стекло со звоном разлетелось на куски, часть упала вниз с третьего этажа. Старик страшно закричал и вскочил на стоявший у окна стул. Он снова замахнулся на Дейса, который растерялся и вжался в стену, хватаясь за кобуру на ремне. Штанге не успел его остановить, через секунду в помещении гулко ударил пистолетный выстрел. Сидорчук согнулся пополам и медленно повалился вперед. Его тело выломало остатки оконной рамы и полетело вниз на камни мостовой. «Дурак!» – заорал майор, бросаясь к окну. «Неврастенник, мальчишка! Какого черта вы выстрелили?» Погода была вполне приличная, сухая. Это радовало Шелестова, одетого поверх гражданского костюма в черный танкистский комбинезон, чтобы не перепачкаться. Нести с собой много вещей он не мог, учитывая сложности перехода через линию фронта. Город протянулся вдоль долины реки Цемес. Восточную его часть, самые окраины, немцы захватить так и не смогли. Более того, речная долина и расположившийся в ней город были с двух сторон зажаты горами. Попасть в оккупированный Новороссийск можно было только морем через Цемесскую бухту или со стороны Таманского полуострова. Максим лежал в темноте среди обломков бетона и ждал начала минометного обстрела. Посмотрев на наручные часы со светящимся циферблатом, он смирился с тем, что ждать придется еще полчаса. Безлунная ночь приносила слабым ветерком запах застаревшей гари, горелой древесины, солярки, ржавчины и еле заметный трупный запах. После боев за последние две недели тела собрали и закопали, но, видимо, под обломками оборонительных сооружений еще остались убитые. В небо снова взметнулась осветительная ракета, потом, чуть дальше, еще одна. «Это наши пускают со своих позиций», — определил Шелестов и снова глянул на часы. Время тянулось мучительно долго. Длинный огненный пунктир трассеров протянулся в сторону немецких окопов. Спустя секунду донеслась дробь станкового пулемета. Началось. Шум на левом фланге должен был отвлечь немцев от участка, на котором переходил линию фронта Шелестов. Максим не был уверен в успехе именно здесь. Ведь если враг насторожится, поднимет и выведет в первую линию окопов боевые подразделения, то майору не пройти. Но командир батальона, капитан, которому было поручено провести операцию прикрытия, только усмехнулся на это. «У нас свои хитрости, не первый раз перебрасываем». Два бойца батальона, лежавшие метрах в пяти от Максима, шевельнулись. Один из них поднял руку и бросил в сторону Шелестова камешек. Максим кивнул и приготовился ползти. И вдруг слева, где только что взлетали ракеты и бил пулемет, зашелестело, зашипело, и на передовых позициях немцев стали рваться мины. В небо взлетело сразу несколько ракет, заливая все вокруг мертвенным серо-белым светом. И в этом свете в поле, неподалеку от советских окопов, то поднимались, то падали темные тени, похожие на фигуры солдат. Понять, что там происходит, было сложно. Видимо, и немцы не понимали, то ли это ночная разведка боем, то ли наступление. Со стороны немецких позиций грянул шквальный огонь. Максим не знал, что в батальоне давно были заготовлены шесты с перекладинами, уложенные на расстоянии от окопов боевого охранения. На шесты накинуты старые шинели, рваные солдатские плащ-палатки. Из окопов эти шесты приподнимали и снова роняли на землю. В темноте, в отблеске осветительных ракет создавалось впечатление, что это наступает перебежками пехота. Неудивительно, что фашисты стянули свои силы к месту возможной атаки. «Пошли!» — громко шепнул солдат справа, яростно жестикулируя. Максим следовал за бойцом то ползком, то короткими перебежками. Краем глаза Шелестов видел мелькавшую правее фигуру второго бойца, прикрывавшего их сбоку. Потом они долго ползли по колючей траве среди кустарника. Дважды их путь пересекали небольшие овражки и балки. И тогда боец замирал, как будто присматривался или что-то вспоминал. Он часто менял направление. Они шли то по склону в самой верхней его части, не спускаясь на дно оврага, то снова ползли по кочкам, среди горелого ржавого металла. И когда Шелестов потерял уже счет времени, боец остановился и поманил его рукой. «Все, мы прошли охранение. Смотрите вон туда. Слева окопы, справа болотистая местность, но ее прикрывают бзоты. Есть сухая тропа. Видите березку с расщепленной верхушкой? Как он видит в темноте, не мог понять Шелестов, старательно всматриваясь во тьму, пытаясь взглядом найти границу между ночным небом и лесом. Березу он все же разглядел. За ней между кустами тропа. Через тропу три поваленных дерева. Это как нора. Ползите, а когда выберетесь, будете вне сектора обстрела двух бзотов. Дальше чисто, только патрули шастают. Спешите, а то наши будут шуметь еще часа два. Потом немцы поймут, что мы их дурим, и успокоятся. Или начнут искать, из-за чего шум гам. Но здесь они усиливать охрану и количество патрулей не станут. Они считают, что болото непроходимое. Коменданта Берстоклея волновал не столько союзнический долг, сколько то, что прибытие представителей итальянского военно-морского флота оказалось неожиданным. Но каждый старший офицер вермахта знал и должен был помнить об особых отношениях фюрера и дуче один. Гитлер называл Муссолини не иначе, как своим братом. Встречать на пирсе итальянских офицеров было унизительно для германского оберста. Клей приказал доставить гостей сразу к нему в кабинет. Так он мог продемонстрировать свою лояльность к союзникам. Когда адъютант распахнул дверь, впуская гостей, комендант неторопливо поднялся, вышел из-за стола и протянул руку вытянувшимся перед ним молодым итальянцам. Гости были в форменных фуражках, а Клей находился в своем кабинете с непокрытой головой, что позволило ему насладиться ситуацией, когда союзники отдавали ему честь, а он лишь благосклонно улыбался в ответ. «Прошу, прошу, господа!» Аберст сделал широкий жест рукой. «Располагайтесь. Коньяк или, может быть, прохладного вина?» «Благодарю, герр Аберст», — ответил темноволосый красавец с погонами первого капитана. «Но у нас еще служба впереди. Ценю ваше служебное рвение», — кивнул Клея. «У войны свои законы гостеприимства. Фридрих, сделайте нам кофе». Адъютант мгновенно исчез за дверью, а комендант уселся напротив гостей, забросив ногу на ногу. «Я могу вам чем-то помочь в вашей миссии?» — спросил он. «Мне передали, что вы прибудете, и просили оказать возможную помощь. Помещение для вас подготовили. Мой адъютант вас проводит. Что вы будете искать? Может быть, вам дать моих солдат и катера? Благодарю вас, герр Аберст. Не стоит беспокоиться и тратить на нас свое время и силы. Наше командование обеспечивает нас всем необходимым для выполнения нашего союзнического долга. Наша задача – поиск и разминирование крупных объектов, которые могли оказаться на дне этой бухты. Ведь союзникам нужна такая удобная военно-морская база для дальнейшего наступления на Кавказ. Безусловно, безусловно, закивал Клея. Как ваш командир, князь Баргези? Я встречался с ним на совещании в Ставке. Тогда его представили как командира 10-краткой флотилии. За это время ваша часть совершила много интересных и дерзких операций. А да, итальянцы с улыбкой переглянулись. Мы слышали, что обсуждается перевод 10-краткой флотилии сюда, в порт Новороссийска, для поддержки вермахта на Кавказе. Князь обещал прибыть лично, для осмотра города. Я бы на месте Баргези не спешил. В голосе Эберста послышалась настороженность. Город еще полностью не очищен от противника, на восточных окраинах идут бои. Кофе был выпит, вежливые вопросы заданы, ритуал гостеприимства наконец был завершен. Адъютант отправился показывать помещение, которое комендант выделил для итальянских моряков. Когда они вышли во двор, первый капитан Эйман Парета удержал за локоть своего помощника, лейтенанта Эккарди. «Отправляйтесь с немцем, Гаспар, размещайтесь, осмотрите все помещения. Вы понимаете, на что следует обращать внимание, и не позволяйте никому приближаться к нашему оборудованию и подводному снаряжению. А я пройдусь по городу, посмотрю порт, и вообще, постараюсь оценить обстановку. Готовить группу к погружению? Да, завтра на 6 утра, пока спокойная вода». Михаил Сосновский стоял на палубе в одних плавках и энергично растирался грубым полотенцем, стараясь согреться. Мария без стеснения смотрела на него, высушивая полотенцем волосы. «Что она на меня так пялится?» – удивился Михаил. «Я же так могу невесть что подумать о ней. Мышечная масса у вас маловато», – вдруг заявила женщина. «Хотя выносливость есть. Это значит, что ваши мышцы достаточно снабжаются кровью, а кровь переносит кислород». «Извращенец», – с иронией мысленно обозвал себя Сосновский. «Женщина перед операцией оценивает мои физические данные, от которых зависит наша с ней жизнь, а я думаю, черт знает о чем. Хотя кто их разберет, этих женщин, вполне может оценивать и другие мои достоинства». Михаил уселся на складный стул и принялся растирать полотенцем ноги. «Я же не пловец, хотя к спорту всегда имел определенное касательство», — улыбнулся он, стараясь отводить взгляд и откровенно не рассматривать Селиверстову, стоявшую в 3 шагах от него в одном купальнике. Это было трудно. Фигура у спортсменки была красивой. Может, излишне широкие и мускулистые плечи, но талия была узкой, а сильные бедра не лишены стройности. «Я думаю, что все виды спорта, которыми вы хоть немного занимались, не заставляли вас нагружать мышцы. Они лишь вырабатывали у вас выносливость, разрабатывали правильное дыхание, а это сейчас для нашего дела важнее, чем чугунные мышцы борца». «Отдохнули, Михаил?» «Ну, в какой-то мере», — попытался отшутиться Сосновский. «Хорошо, пусть мышцы отдыхают, а мы займемся легкими. Давайте продолжать учиться правильно дышать». «Трудно правильно дышать, когда ледяная вода сковывает тело», — вздохнул Сосновский. «Я всегда думал, что гидрокостюмы непроницаемы, что в них тепло». Михаил прекрасно знал все о современных гидрокостюмах. Ему просто хотелось продлить время на палубе и подольше не лезть в воду. 5 лишних минут ничего не решают, а наслаждение от того, что еще не надо лезть в воду, невероятное. Костюмы бывают разные, все зависят от целей погружения, сразу же начал рассказывать Селиверстова. Есть и герметичные, но это условная герметичность, потому что на глубине вода все равно лазейку найдет. А это очень неприятно, когда к теплому телу прорывается струйка ледяной воды. Есть и вот такие костюмы, как наши, в которых мы с вами погружаемся. Они менее стесняют движение, вода, которая их пропитывает, нагревается от нашего тела и служит своего рода изолирующим слоем. Когда нужно много плавать и энергично работать руками и ногами, то лучше использовать именно эти костюмы. «Что мы и делаем», – кивнул Михаил и бросил на лавку полотенце. «Используем». «Ладно, продолжаем, товарищ учитель». Несмотря на то, что Сосновский хорошо плавал и в прошлом даже занимал призовые места по плаванию в своем ведомстве, угнаться за Селиверстовой ему было сложно. К тому же об аппаратах, позволяющих автономно перемещаться под водой, не будучи соединенным дыхательным шлангом с поверхностью, он знал лишь понаслышке. Теперь пришлось знакомиться с этой системой, учиться дышать, держать глубину, соблюдать правила погружения. Слишком большая глубина погружения могла вызвать отравление, Мешок с воздухом на груди очень мешал плыть, всему приходилось учиться. В ночь заброски Михаил не мог уснуть, он лежал в маленьком кубрике торпедного катера и слушал гул моторов. Селиверстова была рядом, но он не видел и не слышал ее. Спала спортсменка или нет, вполне могла спать, учитывая ее бойцовский крепкий характер. А может, тоже волновалась, как и всегда перед ответственными соревнованиями. До точки выброски им идти часа три, если удастся избежать столкновения с вражескими катерами. Стараясь переключиться с тревожных мыслей на рабочую волну, Михаил стал вспоминать свою работу в довоенной Германии. Разведчик под прикрытием дипломатического паспорта – это очень тонкое, артистичное дело. В работе на разведку своей страны подозревают всех иностранных дипломатов. Разумеется, есть среди них и кадровые разведчики, есть дипломаты, которые занимаются дипломатической разведкой. Мало кто знает, но есть и такая форма деятельности. За дипломатами установлен постоянный надзор со стороны спецслужб. И ошибиться здесь нельзя, нельзя давать повод для сомнений в своей лояльности. Агентурой дипломата или разведчика с дипломатическим паспортом всегда служат люди публичные, информированные. И чтобы засветить своего агента или доверенное лицо, нужно работать ювелирно. Такие агенты действительно на вес золота. И уж тем более, если тебе удалось завербовать высокопоставленное лицо не за деньги или прижав его к стенке компроматом, а найти человека, который будет работать за идею. Итак, моя задача на первом этапе, размышлял Сосновский, пробраться в город, выйти на связь и получить документы немецкого офицера с приемлемой легендой. Этап второй. Завести знакомство в рамках моей легенды и наблюдать, не заинтересовался ли кто нашей группой, поисками в море и на берегу, и не ведет ли враг аналогичный поиск из-за утечки информации. Третий этап, заключительный. Помочь вывести группу из игры, прикрыть в случае необходимости, используя немецкую форму, легенду и имеющиеся на тот момент связи. Хотя если там работает гестапо, то связи не помогут. Ну, будем надеяться, что максимум, с кем мы столкнемся, это будет Абвер. Моя задача оценить, что в Абвере знают о разработке, получили они какие-либо документы или только устные сведения, не имеющие подтверждения. Да, задачка, если еще учесть жесткий лимит времени. А Маша спит. Маша не спала, она тоже лежала и думала. Спортсменке никак не удавалось отвлечься, и она лежала напряженная, как сжатая пружина. Это было плохо. Нужно расслабиться, дать отдохнуть мышцам и нервам. Селиверстова стала думать о своем спутнике. Кто он? Спрашивать нельзя, не положено спрашивать, но Мария догадывалась, что Миша, сотрудник НКВД, опытный и грамотный. Другого просто не послали бы, и немецкий язык он знает как родной, а вообще он симпатичный, но, наверное, женатый. Такие красавчики всегда женаты. Господи, о чем это я? Мне о деле нужно думать, о задании, а я о мужиках. Хотя от меня в этой операции мало что зависит. Они меня будут охранять, будут искать место, а потом я просто нырну и зацеплю трос, чтобы поднять торпеду, или установлю взрыватель на носовой части, и все. Немножко страшно, не смерти я боюсь, призналась себе девушка, не опасности, а того, что не смогу выполнить задание. Сколько людей вовлечено в операцию, сколько сил положено, а на мне все сорвется. Вот что страшно. Нет, не сорвется. Надо будет, я, не сомневаясь, взорву торпеду с собой вместе. Война. Родина в опасности. Каждый должен сделать для победы все, что может, и даже больше того. Ты что? Тихо спросил Сосновский. Сон неприятный увидела? Нет, улыбнулась Мария и пожалела, что они лежат в темноте и Миша не видит ее улыбки. Показалось, что мышь. Я мышей боюсь. Заботливый, подумала девушка. И кажется, что нет войны и мы с ним просто лежим вместе, как друзья во время похода. Или не как друзья. А что, я бы согласилась, чтобы не как друзья. Мысли у обоих почему-то сразу потекли спокойнее. И кажется, оба разведчика задремали под мерное покачивание катера, под ровный гул моторов. Мария встрепенулась первой, когда почувствовала продольные удары. Этот катер вошел в чей-то кильватерный след. След, который оставил недавно прошедший здесь корабль, череда волн. Через несколько минут в кубрик спустился матрос. «Поднимайтесь наверх, командир зовет, срочно». «Ну вот и отдохнули», хмыкнул Сосновский, проворно вставая с кровати. Катер скакал, как на кочках, разбрызгивая вокруг себя мелкие волны. Командир стоял у лобового щитка, глядя на компасы и на лоцию прибрежных вод этой части Черного моря. Обернувшись, он крикнул, пытаясь перекричать рокот моторов. Здесь немцы были недавно. Если они патрулируют акваторию возле побережья, нас теперь точно засекут по нашему следу. Если вы готовы, я могу вас высадить ближе к берегу, а там уж как получится. Уходить будем, маневрировать. Большой риск для вас? Спросила Селиверстова. Война, просто отозвался командир. Я приказ должен выполнить. Если готовы, я меняю курс и иду к берегу вот на этот мыс. Здесь точка выброса.